Глава 21. Итак, решение принято. Райверн подошел к столу, уселся на его край и посмотрел на Альвию. Она сидела в кресле, откинувшись на спинку и прикрыв лицо рукой. «У меня нет иного выхода», — чуть севшим голосом ответила Леари и потерла переносицу. «Закон велит казнить беглянку, и нет ни единой возможности отменить приговор. Ты могла бы вернуть ее в крепость?» «Чтобы он разнес мне тюрьму?» — усмехнулась Альвия и посмотрела на мужа. «Ты видел его? Тиен забыл о почтении и послушании. Будь я мужчиной, он бы схватился за оружие. Это нельзя оставлять без внимания. Он позволил себе слишком много». «И потому ты убьешь Ирейн?» Перворожденная недовольно покривилась. Она поднялась из-за стола и прошлась по кабинету, не спеша ответить. Наконец остановилась и обернулась к Динкейру. «Я не вижу лазейки, Райф. И я не могу отступить от закона только потому, что преступница моя родственница или потому, что дорожу верным Риором». Райверн приблизился к венценосной супруге, взял ее за плечи и привлек к себе. Альвия коротко вздохнула и обняла мужа за талию. Адер провел ладонью по ее спине, почувствовал, как расслабляются напряженные мышцы Леари, и улыбнулся. «И все-таки лазейки находятся даже там, где их нет», — произнес он, и перворожденная вновь напряглась. Отпрянув от Риора, она отошла к окну, оттуда, скрестив руки, окинула его высокомерным взглядом и надменно вопросила: «Ты тоже будешь упрекать меня за ту хитрость, на которую мне пришлось пойти, чтобы спасти тебя от смерти?» «Это было бы глупостью с моей стороны», — ответил Райверн. Он снова приблизился к жене, развернул ее к себе спиной и обнял. Их взгляды встретились в мутноватом стекольном отражении, а Альвия накрыла руки мужа ладонями. «Между тобой и Рейн большая разница, Райф», — заговорила Леари. «Ты был обвинен в убийстве господина, но после того, как вскрылась правда, все, в чем можно было обвинить тебя, — это неосмотрительность и легкомыслие. Но оправданию и наложению иного наказания мешала моя клятва. Именно она вела тебя на помост, и я, как бы мне ни было больно, исполняла свой долг, и лишь благодаря случайности мне удалось избежать исполнения клятвы и твоей смерти. Если бы не эта оговорка о возмещении долга и твоим старанием у дайрымов, благодаря которым я забеременела, палач нанес бы свой удар, а я смотрела бы на твою смерть и ничего не могла изменить. Что касаемо Ирейн, то с ней все очевидно. Сношение с Элихартом, умолчание о нападении на меня, узурпирование трона. Что бы ни послужило тому предпосылкой, но деяние свершилось, и наказание за него одно — смертная казнь. Однако я учла то, что девочку обманом втянули в заговор, опутали угрозами, и на трон она взошла под угрозой расправы. Все это превратило смертную казнь в пожизненное заключение. Но преступление не изменило. И Рейн изменница. «Она была почти ребенком», — возразил Райверн. «И мыслила так же. Теперь это взрослая женщина, получившая жестокий опыт, какой не каждый мужчина может получить за всю свою жизнь. Лейра Дорин стала мудрей, и я это ясно увидел в беседе с ней. В отличие от Тиена, Ирейн не ожидает пощады и наказанием считает не заточение, а воспоминание о смертях, коим стала свидетелем». «Все это замечательно». Альвия уперлась затылком в плечо мужа и закрыла глаза. «Однако закон не приемлет душещипательных откровений. Он сух и прямолинеен, и он говорит отправить к Ирейн палача, чтобы свершилось правосудие. Если бы она возводила хулу на Леари, была в том уличена, наказана, а после раскаялась, я могла бы выслушать ее принародно, принять покаяние и отпустить с миром. Но тут замешано иное преступление, более тяжкое. О нем известно боржцам и соседям, им также известна кара, назначенная за предательство. Мое решение о заточении посчитали мягким, даже намекали на родство, однако возразить и уколоть меня им не посмели. Но теперь, если я услышу чаяние своего Риора и отпущу Ирейн, позволю им пожениться и жить мирно в его замке, всколыхнется волна недовольства, меня засыплют прошениями о помиловании других предателей, и тогда я должна буду раскрыть клетки, чтобы убийцы вырвались на волю. Сколько из них затаили злобу и готовы к новым преступлениям? Кто из соседей решит воспользоваться моей вынужденной добротой? «Мне кажется, ты сейчас выбрала слишком мрачные краски», — заметил Динкейр. «Нет, Райф, я правитель и должна предугадывать угрозу Риорату раньше, чем мои подданные задумаются о ней. Потому я не могу позволить, чтобы из-за сумасбродства Динталя начались опасные волнения». Она развернулась лицом к Адеру, подняла руку и провела ладонью по его щеке. Райверн накрыл руку супруги своей ладонью, потерся о нее, после поцеловал и уместил у себя на плече. «Один Риор не стоит целого Риората?» — спросил Динкейр. «Верно», — ответила Леари, глядя мужу в глаза. «Даже такой преданный, как Тиен Динталь. К тому же у него есть одно неоспоримое преимущество. Тиен умеет быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам. Он знавал и большие потрясения, но сумел найти в себе силы жить дальше. Мне кажется, в этот раз все иначе. Он не смирится». «Брось», — отмахнулась Альвия, освобождаясь из объятий Риора. «Он любил меня с юношеских лет, однако смиренно принял мое решение о новом выборе и, перебесившись в одиночестве, вернулся и продолжил служение. Его чувство к Ирейн родилось совсем недавно и не успело окрепнуть. К тому же это похоже на бунт». «Поясни». Кейр развернулся следом за ней. Леари дошла до стола, повернулась лицом к мужу и оперлась ладонью о столешницу. Райф привычно залюбовался своей супругой, но заставил себя отключиться от мыслей, приятных, однако сейчас совершенно лишних, и вернулся к обсуждаемому вопросу. Его взор отразил внимание и ожидание пояснений. «Посуди сам», — заговорила перворожденная. «Он был увлечен мной слишком долго и даже после нашей женитьбы не оставил прежних мыслей, хоть никак их и не показывал. Но я видела взгляды, которые он бросал на меня, да и женщины, которых он выбирал, слишком красноречиво говорят о том, о ком думал высокородный Риор. Потом я говорю ему, что он обязан жениться, обещаю выбрать супругу, если Тиен не найдет ее сам. В конечном итоге, благодаря твоему вмешательству, мы отправляем нашего дорогого советника на поиски невесты через весь Риорат. И что делает он? Динталь устраивает побег Ирейн, везет ее сюда и объявляет своей невестой. Но, как я и велела, выбирает полную противоположность мне. Во всем вышеперечисленном я усматриваю бунт упрямца». «Ты хочешь сказать, что он только ради противления твоей воле отправился в Тангорскую крепость и выкрал узницу, зная, что тем самым навлекает на себя твой гнев?» Прищурившись, с иронией спросил Динкейр. «Нет», — усмехнулась Альвия. «Я верю, что в крепость он попал волей случая, и верю, что Тиен из благородства вмешался в судьбу Ирейн, увидев отношение к ней Диншамиса. Но в дороге ему вполне могла прийти в голову мысль о том, чтобы назвать Ирейн своей невестой, заведомо зная, что именно этот брак я не одобрю. Но зато Риор теперь может смело заявить, что он исполнил мою волю, однако я нарушила свое слово, и потому он откажется от моей избранницы для него». Райверн отлепился от своего места, подошел к жене и приподнял ее голову за подбородок. Он заглянул Леари в глаза и вопросил: «Мне стоит ревновать?» Взгляд Альвии отразил недоумение, и Риор пояснил: «Ты сейчас приговорила Тиена к вечной влюбленности в тебя. И хоть ты лучшая из женщин, но остаешься ею исключительно для меня. Денталь же свободен в своем выборе, однако ты отказываешь ему в возможности полюбить другую женщину». «Всего лишь основываюсь на наблюдениях», — пожала плечами перворожденная. «И все-таки, думается, мне сейчас ты ошибаешься. Этиен, наконец, нашел свою женщину. Да, она оказалась не той, кого мы ожидали увидеть, но сердцу, как известно, приказать невозможно. И если уж Риор-советник пробудился при встрече с той, которая любила его безответно и беззаветно, как он любил тебя, то почему бы сердцу Денталя было не откликнуться на ее чувства? И если уж говорить откровенно, то его любовь к тебе оказалась не так сильна, раз уж он безропотно принял твое решение о вашем разрыве. За нее же он готов вцепиться в глотку даже тебе. А как кинулся на меня, не увидев Лейры Дорин, да и закрыл ее собой отлито? Сердце мое, ты всегда была ярким солнцем среди женщин, окружавших Тиена, потому затмевала их своим светом. Но вот он удалился от Борга, блеск твоих лучей померк, и взор советника очистился. Да, Али, я верю, что он искренен в своем желании жениться на этой женщине. И если ты исполнишь приговор, ты потеряешь верного Риора. Он, конечно, не предаст тебя, но оставит службу. Вот так мне думается, перворожденная». Альвия протяжно вздохнула и отвела в сторону руку мужа, все еще удерживающего ее за подбородок. «Сколько они были в пути?» «Неделю», — произнесла она, глядя на Адера. «Для сильного чувства слишком мало времени». «Целая вечность», — отмахнулся Райверн. «Али, они открылись друг другу, рассказали честно о своих грехах, и Рейн — единственная женщина, с кем Денталь может позволить себе откровенность. Никто другой не сможет понять его так, как Лейра Дорин. Понять и принять вот такого несовершенного. И уже одно это освобождает Тиена от той тяжести, что лежала у него на душе все эти годы. Не удивлюсь, если рядом с тобой его удерживало то, что ты знала о нем все неприглядное, что совершил Денталь. Знала и принимала без прикрас. Так что ты не права. И Рейн, не противопоставление тебе, и не так уж сильно вы отличаетесь, если не считать цвет волос. Вы обе принимаете Тиена таким, какой он есть, но с ней ему не нужно быть вечным слугой. С ней он может быть мужчиной, сильным и уверенным в себе, что он нам и показал своим бунтом. Когда бы Тиен Денталь так смело кидался в бой против своей госпожи? Хорошо знакомый нам Тиен попросил бы у меня помощи и поддержки, и лишь после этого ввез бы Ирейн в Борг и отправился к тебе». «И это было бы намного разумней», — заметила Альвия. «Он слишком долго был разумен, Али. Пришло время и для его безумств». «Ценой которых станет жизнь узницы», — жестко ответила Леари. Райверн закатил глаза, и Альвия повысила голос. «Что ты прикажешь мне рассказывать родственникам узников, которые заключены в тюрьмах за меньший грех, чем моя сестрица? Слезливую историю о великой любви Риора Денталя? Или о том, что все имеют право на прощение, если их раскаяние искреннее? Так таких раскаявшихся разом найдется по десятку в каждой темнице. Мне открыть двери тюрем? Или же выслушивать при каждом новом приговоре напоминание о том, что я бываю милостива настолько, что прощаю тяжелейшие из грехов? А может, я должна выслушивать упреки, что добра с теми, с кем делила ложе? И что после? Рвать языки каждому, кто возведет хулу на госпожу? Архон Райф, я Леари, и не могу судить так, как мне вздумается. Я первый хранитель и исполнитель закона, а значит, не могу трактовать его по своему усмотрению каждый раз, когда мне этого захочется. Да я даже тебя отправила на плаху. Неужели только Мейрин способен понять то, о чем я говорю?» Райверн рывком притянул к себе супругу, прижал, не позволяя разгневанной женщине отстраниться, и примирительно ответил: «Прости, любовь моя, я прекрасно понимаю тебя, потому не противился приговору тогда. Не скажу больше слова поперек и теперь. На тебе бремя власти и множество условностей. Я даже знаю, что тебе не нравится то, что ты собираешься сделать, но если иного выхода нет...» «Мне и вправду жаль, Рейн», — уже спокойнее ответила перворожденная. «И будь хоть единая возможность, я позволила бы им с Тиеном пожениться. В конце концов, это даже неплохо, если в его потомках будет капля крови Боргов. В каком-то смысле он нашел свою Лиари, пусть и поддельную. Но если я сделаю это, то последствия предсказать невозможно. Я должна блюсти святость законов». «Я понимаю», — кивнул Динкейр. «Когда ты отправишь к Рейн палача?» «В полночь правосудие свершится», — ответила Альвия. «Да будет так», — произнес Адер и коснулся губами виска перворожденной. Вечер двигался к своему завершению. Приближалась ночь. Райверн оставил супругу, видя, что она не расположена ни к новой беседе, ни к шалостям, которые они иногда позволяли себе вне стен супружеской спальни. Впрочем, Адер или Борга и сам не был настроен на любовные игрища, и, устав от тяжелого молчания, повисшего в кабинете, он ушел. Лиари осталась в одиночестве, она смотрела на портрет своего отца и думала о Динтале, об Эрейн, о превратностях судьбы. Слова мужа перворожденная услышала и даже была согласна с ними. «Но я ничего не могу сделать», — тихо сказала Лиари. Она поднялась из-за стола, подошла к шкафу, где хранились своды законов Элиборга, достала нужную ей книгу и вернулась обратно в кресло. После раскрыла свод и пролистала до того места, которое хотела перечитать. Законы и правила Альвия знала наизусть. Это было одним из первых знаний, которые Леор Бриар начал вкладывать в голову дочери, и все-таки перворожденная решила заново прочесть о наказаниях и оправдании преступлений, которые именовались тяжелыми. Преступление и Рейн находилось именно в этой части. «Предательство», — прочитала Альвия, коротко вздохнула и продолжила. «Предательство карать следует строго и беспощадно, ибо есть оно разложение душ». Лиари пропустила те виды предательства и наказания за них, которые не относились к Лиари Дорин. «Того, кто посягнет на власть господина своего, не прощать и не миловать, ибо святотатство сие есть поганое и неспослано проклятьем Архоновым. Нет худшей твари, чем тот, кто таит в сердце своем худшую из пакостей. А как всякую тварь мерзопакостную, надлежит уничтожать и предателя, чья голова в чужой венец попасть метит, будь то чужак или сродник по крови». Лиари пролистала дальше. «Будешь же беглец из тяжелых, то истреблять такого надобно в то же мгновение, как будет он пойман. Ибо злокознен он был, таковым и остался, как бы ни клялся в обратном, ибо бежать тому, кто с честью в душе, незачем, а коли бежал, то имеет пакость новую и других смущать станет. Заразен дух измены, и искоренять его должно, покуда не пошел смрад дальше по землям богами благословленными, дабы отрава сия не тронула души чистые и верные, ибо смрад этот вдыхается легко и сушит самое сердце». Перворожденная вновь перелистнула. «Коли зреет бунт, то нужно давить его в зародыше, пока семя гадкое не пустило корни». Она вернулась в начало. «Наказывать должно строго, не зная жалости, коли нет к тому причины. Ослепнув однажды, можно стать слепцом навсегда. Леору не должно закрывать глаза и уши, когда берет он в руки меч, суд честный творящий. Рубить заразу надо без промедления, ибо опасна она и ведет к мятежу в умах людских. не жалей близкого, коли виновен, ибо так устрашишь далеких. Альвия откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Вернуть Рейн в крепость? Но что тогда делать с Денталем? Если Райверн прав, и он не смирится. «Архон!» — тихо выругалась Леари, после вновь скользнула взглядом по предостережению предков, захлопнула книгу и поднялась из-за стола. Приказ был уже отдан, а значит, слово госпожи прозвучало и было услышано. «Отпущу и Рейн!» — взбунтуются боржцы. «Не отпущу!» — Денталь. «И взбунтуется, останется она в крепости или умрет сегодня в темнице». Вновь вздохнула и повторила слова Кейра. «Один риор не стоит целого риората». Альвия направилась к двери, но остановилась, понимая, что не готова вернуться в покои. Она решила поговорить с Рейн, и, возможно, это поможет окончательно принять собственное решение, потому что в душе Леари никак не могла согласиться с ним, хоть и знала, что поступает верно, и другого приговора в этой ситуации быть не может. И все-таки чувство неудовлетворенности грызло. Оно заставляло вновь и вновь спрашивать себя, действительно ли этот исход истории единственный, или есть что-то, о чем она не подумала, не допускает ли непоправимой ошибки, что могла упустить. «Задери меня, поганые твари!» — проворчала Леари, ни к кому не обращаясь, и направилась к подземелью, где сейчас томились узники. Литы, давно ставшие живыми тенями, заскользили рядом, не привлекая внимания госпожи. Уже стоя в подземелье, Альвия задумалась. Она посмотрела в ту сторону, где должна была находиться Ирейн, и нахмурилась. Перворожденная впервые ощутила, что не готова встретиться с тем, кого приговорила к смерти. Это вызвало прилив раздражения. «Я отговорил ее, пообещав справедливый суд госпожи!» Всплыли в памяти слова Денталя. «Закон не может быть оспорен, потому что его создавали не во зло, а во благо. А если так, то он справедлив изначально, и Леор, судивший, согласно закону, тоже был справедлив. Она не руководствовалась неприязнью к Ирейн, ее не было, как не было ревности женщины, лишившейся верного поклонника. Альвия руководилась здравым рассудком, а не чувствами». И это тоже означало, что суд был справедлив. Тогда откуда этот червячок, который так усиленно грызет душу и заставляет сомневаться? Вернуть Ирейн в крепость? Это возможно, если учесть, что побег замыслил и привел в исполнение риор-советник. И еще было желание узницы вернуться назад, несмотря на опасность, ожидавшую ее в узилище. Может быть, все было так, как говорит Денталь? И тогда казнь — это слишком суровое наказание. Но есть еще тайное проникновение в Борг, в колыбель власти Элиборга, на которую Лейра Дорин посягнула когда-то. А это казнь? Впрочем, ее уговорил вернуться сюда советник. Или Ирейн, которая всегда умела ловко притворяться, использовала его, надеясь получить свободу. Выглядеть безобидной и скромной овечкой Ирейн научилась в совершенстве. Могла ли она сблизиться с Тиеном, чтобы получить в его лице защитника и помощника? Могла. Лейра Дорин стала мудрей, и я это ясно увидел в беседе с ней. В отличие от Тиена, Ирейн не ожидает пощады и наказанием считает не заточение, а воспоминания о смертях, коим стала свидетелем. Теперь ей пришли на ум слова супруга, но и они не внесли никакой ясности. Райверн мог оказаться прав равно в той же степени, как и ошибаться. И Рейн, и вправду больше не та маленькая девочка, что выкрикивала навязанные ей Лирном обвинения плененной кузине. Она повзрослела, поумнела, хотя и в свои 17 Лейру Борг вряд ли можно было назвать глупой, наивной, неискушенной. Да, но не глупый. Так что же ей мешало использовать советника в стремлении освободиться, тем более она ехала в Борг не беглянкой, но жертвой страсти и злобы смотрителя Тангурской крепости? Альвия тряхнула головой, отгоняя досаждавшие ей размышления. Сейчас она была предвзята и сама это чувствовала. Чтобы успокоить внутреннее недовольство, Леари искала доказательства коварства кузины, но имели ли они место на самом деле? «Нужно отвлечься и освободить голову от мыслей об Ирейн», — шепнула себе перворожденная. Она развернулась и направилась по узкой лестнице вверх. Там находилась темница другого узника, чья участь также была известна, но с которым Леари хотела поговорить только завтра. Литы шли за ней, и дверь темницы открыли первыми. Двое зашли внутрь и встали у стены, пропустив вперед перворожденную. Бывший смотритель Тангорской крепости лежал на животе на жесткой лежанке, уткнувшись лбом в сложенные руки. Однако при звуке отодвигаемого засова поднял голову. Увидев Леари, он рывком поднялся с лежанки и склонил голову, а после и вовсе опустился на колени. «Моя госпожа...» «Поднимитесь, Риорден Шамис», — сухо ответила Альвия. Ее спокойный равнодушный взгляд прошелся по багровеющим щекам узника. Тот поднял взор на перворожденную, но снова опустил голову. Леари приблизилась, а вместе с ней подошли элиты, но хватило одного короткого жеста, чтобы они замерли на месте, вытянув наполовину клинки из ножен. Шамис верно расценил угрозу, но в его голове не было и мысли о нападении на госпожу. Риор спрятал руки за спину, тем самым показывая, что он не опасен для Леари. Альвия подошла к нему вплотную, сжала мужской подбородок и приподняла голову узника, заставив глядеть себе в глаза. Шамис послушно вгляделся в ледяную глубину, распахнувшуюся ему навстречу, и отвел взор. «Стыдно?» — спросила Леари. «Да», — ответил Риор. «Очень». Перворожденная отпустила бывшего смотрителя из капкана своего взгляда и отошла на два шага назад. «Чего вам не хватало, высокородный?» — спросила она. «К чему вам понадобилась жизнь безвинных людей? Зачем вы напали на моего советника, зная, что идете на предательство?» Шамис вздрогнул, и Альвия отчеканила: «Почему вы предали меня?» «Я верен моей госпоже», — с легкой хрипотцой произнес узник. «Предан телом и душой». «Тогда зачем вы пошли на преступление, которое толкуется не иначе, как предательство?» «Опасался потерять ваше доверие, Леари», — негромко признался Шамис. «Я позволил страсти захватить меня, но надежды не оправдались, и тогда меня ослепила ревность. Я повел себя глупо и жестоко с женщиной, которую желал, а когда она исчезла, я понял, что потеряю намного больше, чем место смотрителя. Хотел скрыть проступок, но запутался еще больше». Он поднял голову. «Я виновен и признаю это». «Несомненно», — холодно ответила Альвия. «Вы виновны и понесете наказание, высокородный». «Мои дети...» «Вы решили вспомнить, что у вас есть дети?» — едко вопросила Леари. «Быть может, вы вспомнили и о своей жене?» Риор промолчал. Ему нечего было ответить. «Чем вы пленились, Риорден Шамис? Что нашли в узнице такого, что это ослепило вас? Она заигрывала с вами? Соблазняла? Манила обещаниями?» Бывший смотритель вскинул голову, и Альвия потребовала «правду!». Узник отрицательно покачал головой. «Нет, моя госпожа, Лейра Дорин была равнодушна к моему вниманию и на признание ответила отказом. Она не пожелала перебраться в мои покои и пользоваться предложенными благами, тоже отказалась. Это была только моя страсть». «Вы честны, хоть это радует». «Что будет с моей семьей?» — все-таки спросил Риор. «Они не пострадают», — ответила перворожденная. «Земли и замок останутся им в наследство, как и право принадлежности к высокому роду. Если ваша супруга в будущем пожелает выйти замуж, я подыщу ей достойного Риора. Ваших сыновей я возьму в Борг на воспитание. Возможно, они дадут мне то, в чем отказали вы. Я не стану устраивать громкого судилища в назидании другим и объявлять о вашем позоре лишь из сострадания к вашим детям. Я не хочу, чтобы в них пробудили наследственную ярость насмешками и упреками. Что до вас, то свой приговор вы знаете сами». Альвия на мгновение замолчала, а после закончила: «Я безумно разочарована, Риордин Шамис». Шамис вспыхнул, но выдохнул и закрыл пылающее лицо ладонями. Риор помнил, как Леари призвала его к себе впервые. Тогда ее глаза не обжигали холодом. Взор перворожденный был приветлив, даже лучист. Он согревал душу, наполнял радостью осознания, что его заслуги не остались незамечены. «Риордин Шамис». И голос ее звучал мягко, доверительно. «Рада лицезреть одного из вернейших риоров. Вы не оставили Элиборг в черный час испытаний, неспосланных нам богами, и я хочу отблагодарить вас за вашу преданность и доблесть. Я решила назначить вас на должность смотрителя Тангорской крепости. От того, как вы покажете себя, будет зависеть ваше дальнейшее возвышение. Я желаю видеть подле себя испытанных в горе друзей, и вы стали одним из них». «Моя госпожа!» — восторженно выдохнул тогда высокородный Риор. «Я счастлив уже тем, что вы заметили мой род и нашу верность вам и Элиборгу. Откликнуться на призыв Адера Динталя было для нас столь же естественно, как и дышать воздухом родной земли. Мы не могли позволить осквернить его смрадом предательства. И зато я жалую ваш род своим вниманием и доверием, Риордин Шамис», — улыбнулась Альвия. «Однако есть некое «но», — продолжила она, и Шамис ответил внимательным взглядом. «Ваша кровь слишком горяча, высокородный, и вы сами это знаете. Вам тяжело смирять порывы, и это мешает мне пригласить вас в Борг. Потому я направляю вас туда, где царят покой и уныние. От вас я ожидаю справедливого управления узилищем, заботу о подопечных и людях, которые служат в крепости. Если вы покажете себя как уравновешенный и честный муж, сумев не навлечь на себя мое неудовольствие, тогда ворота Борга откроются вам и вашим потомкам. Вы услышали меня, высокородный?» «Да, перворожденная», — склонил голову Риор, находя слова Леари справедливыми. Тогда он был уверен, что пройдет испытание, не видел причины для всплесков необузданной ярости, которая жила во всех представителях его рода. От Диншамиса требовалось лишь сохранять порядок и не злоупотреблять властью. Не смог. Сорвался из-за того, чего менее всего ожидал, из-за увлеченности узницей. Как же глупо. Кровь все-таки подвела его. Вспылил, позволил взять над собой верх гневу, сгубившему множество поколений его предков. Теперь погибал и он, поддавшись страху, что Леари узнает о том, что Риор, на которого она возлагала надежды, проиграл собственным страстям. Шамис отвел руки от лица, его тусклый взгляд остановился на перворожденной. «Когда меня казнят?» — спросил Риор. «Завтра», — ответила Альвия. Бывший смотритель судорожно вздохнул, он облизал пересохшие губы и решился задать другой вопрос. «Лейра Дорин, моя госпожа, что останется с ней? На ней нет вины». Ответа не последовало. Леари развернулась и направилась прочь из темницы. «Моя госпожа!» Альвия вышла, так и не удостоив узника ответом. Литы последовали за перворожденной, и Диншамис запоздало произнес: «Благодарю за вашу милость к моим детям». Разговор с бывшим смотрителем произвел на Леари тягостное впечатление. Альвия тоже помнила, как решила выделить Риора и почтить своим вниманием, но ее осторожность в его возвышении была продиктована не наблюдениями за жизнью рода Шамис, имелась иная причина, и ее перворожденная почерпнула из летописей, которые ей вернули Дайрымы. Прочитав о жителях Элитара, покинутого после падения и гибели, предках высокородных риуров, Альвия узнала и о том, какими силами были наделены их праотцы, а также о последствиях для потомков, чьи прародители отказались от того дара, что принесли из покинутого мира. И, проследив историю рода Шамис, Леари сказала супругу: «Славный род, но их слабость в той силе, что некогда была подчинена этим риорам. Наша волжба рассеялась, сменившись иными достоинствами. Их же дар был живым, и дух его никогда не покинет кровь подобных им», — так говорит летопись. «Зверь навсегда останется зверем. Попробуем же его приручить и направить усердие на благо Риората. А пока пусть смирит ярость там, где нет места страстям». Она ошиблась. Чтобы усмирить зверя, его нужно держать подле себя, ласкать и пестовать, постоянно показывая, кто хозяин. Жаль. О таких, как Дин Шамис, летопись рассказала много занимательного. Однако остались его дети, и они еще сослужат Элиборгу добрую службу, только не стоит повторять с ними первой ошибки. Зверю не нужна свобода, ему нужна крепкая рука господина. И все-таки жаль, Маргот нравился Альвии. «Ошибки могут стоить слишком дорого», — негромко произнесла Леари, спускаясь по лестнице. Она остановилась и поджала губы, мысли перворожденные снова свернули к Ирейн. Сердито тряхнув головой, Альвия решительно направилась к узилищу Лейры Дорин. Пора было разобраться в собственных сомнениях. Ирейн не спала, она лежала с открытыми глазами. Взгляд ее блуждал где-то далеко-далеко от темницы, от чертогов Леоров и Элиборга. Она парила за пределами человеческого мира, там, где не было боли и обид, зато жило чистое искрящееся счастье. На губах ее застыла улыбка, и в этой улыбке можно было уловить солнечные лучики незримого мира Лейры Дорин, пробивавшиеся наружу, и узница упивалась своими видениями, забыв обо всем на свете. Даже стены ее узилища не могли поколебать этого умиротворения и затаенной радости, и Рейн грезила наяву. Она не услышала тихих шагов госпожи, слишком далеко сейчас летала ее душа. Альвия остановилась у решетки, взглянула на кузину и... не посмела нарушить покоя узницы. Леари стояла и смотрела на молодую светловолосую женщину, полную жизни, настолько, что ее бурные потоки ощутимо разливались по темнице, плескались у решетки и просачивались сквозь толстые прутья. Перворожденная задохнулась от этого яркого всплеска чужих чувств, и сердце ее сжалась от горечи и боли, потому что она знала, что скоро этот источник иссякнет, его уничтожат безжалостные руки палача, и вместо светоча, от которого становилось светлее в мрачном подземелье, останется лишь холодеющее тело с уродливой полосой на шее. Видение показалось Леари до того кощунственным, что она невольно мотнула головой и, подавшись вперед, сжала пальцами прутья решетки. Горло перехватило, и женщина судорожно вздохнула. «Ирейн!» — чуть хрипловато позвала Альвия. «Ирейн!» Лейра услышала не сразу, и перворожденной пришлось позвать ее снова. Узница повернула голову, взглянула на госпожу невидящим взором, но не сразу осознала, что у ее тихого счастья появился свидетель. Наконец, сознание Лейры Дорин прояснилось, и она, охнув, поспешно встала с лежанки. «Моя госпожа!» Узница в почтении склонила голову. Альвия подозвала Лита, у которого находились ключи, взятые у стражей. Он открыл замок, и Леари шагнула навстречу узнице. Заговорить не спешила. Остановилась в двух шагах от Ирейн, и теперь, рассматривая ее, вспомнила юную Лейру, которую нянька привела в кабинет к госпоже, чтобы сестры могли познакомиться. Неожиданно перворожденная поняла, что почти не помнит ни как выглядела Лейра Борг, ни того, о чем они говорили, а последующие встречи и вовсе покинули память Леари Элиборга. Слишком много было других забот, и до воспитанницы ей особо не было дела. Хватало отчетов няньки до нескольких минут, положенных, чтобы показать заботу. А цветок подрастал, оставленный на попечении прислуги и учителей. Одинокий, по сути, никому не нужный, даже своей опекунше. Важна была клятва, данная дяде. Важно было дать Лейре то образование, которое положено всем знатным дамам. Важен был Риорат, важны подданные, важны отношения с соседями, вражда с Элихартом, обида на Динкейра, ночи отдохновения в объятиях Динталя. А для Ирейнборг среди всего этого места как-то не нашлось. Она всегда была где-то там, за гранью насущного и первостепенного. И Рейн учили почтению к госпоже, но сама госпожа ничего не сделала, чтобы девушка к ней привязалась. Что ж, Лейра Борг почтительна, но доверия между сестрами не было, потому и побоялась явиться к ней и открыть правду о том, что происходит у госпожи под носом. Справедливо. Леари была безразлична и Рейн. И Рейн осталась равнодушна к Леари. И единственный человек, который стал девушке дорог, уже принадлежал перворожденной. У Лейры Борг не было повода стыдиться своих чувств, не было нужды бороться с ними, зато ревновать и злиться предостаточно. Альвия не стала ей ни благодетельницей, ни родственницей, так и осталась госпожой, приютившей сироту из чувства долга. Можно было смело признаться себе в том, что Лейра Борг никогда не была счастлива в этих стенах, хоть и полюбила Борг как родной дом. Помимо равнодушия кузина, она получила муки безответной любви, угрозы Лирна, страх за свою жизнь, а после и ненависть возлюбленного, придворных и боржцев, знавших о ее падении. В придачу к этому вынужденный брак, близость к Тайраду, которого Ирейн не могла терпеть, и, наконец, пожизненное заключение. Но даже узилище не дало ей покоя, зато не отказала в том, чего у Лейры и без того было через край — в одиночестве. А сейчас, когда впервые за свои 22 года Ирейн была счастлива, правящая кузина собиралась забрать у нее все без остатка — надежды, долгожданную любовь и саму жизнь. «Боги!» Выдохнула Альвия, страдая от жалости и сочувствия к той девочке, которую даже не могла вспомнить. А еще был стыд перед этой взрослой женщиной за то, что изменить уже что-либо невозможно, и за то, что Риорат и власть были по-прежнему важнее ее жизни, потому что Леари не может позволить себе делать то, что ей вздумается. «Забудь о сочувствии, Али». Когда-то учил перворожденную покойный отец. «Забудь о сострадании и жалости, когда дело касается законов. Позволишь себе слабость раз и породишь волну последующих недовольств. Позволив себе обойти закон, ты породишь надежду на то, что сделаешь это снова. Эта надежда не во благо». Она даст людям веру в то, что они могут совершить преступление и остаться безнаказанными. Ради этого они будут лгать, изворачиваться, подкупать, упрекать, давить, вынуждая пойти навстречу или же сожалеть о допущенной всего раз ошибке. Когда законы едины для всех, это справедливо. Справедливость рождает в сердцах верность. «Закон — это твое оружие. Держи его крепче, дитя мое, и тогда ты останешься сильной и непобедимой». «Что угнетает вас, госпожа?» Альвия вздрогнула и очнулась от воспоминаний. Она вновь посмотрела на Ирейн, после приблизилась к ней, взяла за руку и отвела к лежанке, как это делала иногда в прежние времена. «Нам нужно поговорить», — севшим голосом произнесла Леари. Она кашлянула, прочищая горло, однако продолжить не спешила, держала за руку Ирейн и думала, что вскоре она станет холодна, как лед. «Перворожденная», — позвала Лейра Дорин, — «я могу попросить вас еще об одной милости?» Альвия развернулась к кузнице, она чуть помедлила, но все-таки кивнула, соглашаясь. «Простите, Риора Денталя», — заговорила Ирейн с мольбой, глядя на Лиари. «Не наказывайте его сурово. Он просто благородный человек и хотел помочь мне. Я не должна была его слушаться, знаю. Но... мне не хотелось его расстраивать», — почти шепотом договорила кузина. «Я знаю, это глупо. Просто... он был рядом и заботился о тебе», — с улыбкой спросила перворожденная. «Ты ведь так и не разлюбила его?» Ирейн отрицательно покачала головой, после сжала ладонь Альвии, притянула ее к своей груди и с жаром заговорила. «Он одумается. Обязательно одумается. Риор Денталь благоразумен, как никто другой. Он ведь верен вам. Всегда был верен и останется преданным впредь. Нельзя терять такого слугу. Не будьте с ним суровы, молю вас!» Альвия криво усмехнулась. «Ты наказываешь всех вокруг, но только не меня. Душевная боль — это тоже наказание. И за свою подлость в прошлом Риор прошел тропою мук, а теперь его ожидает новая и, кажется, более длинная дорога, потому что ради нее он готов был кинуться даже на тебя». «Разве ты не хочешь просить милости для себя?» — спросила Лиари. «Зачем?» — искренне удивилась узница. «Освободить вы меня не можете. Я это и так знала». «Не могу», — кивнула перворожденная. «А все хорошее, что со мной могло произойти, уже произошло. Боги были милостивы ко мне. Мне не на что жаловаться. Я познала любовь и заботу того мужчины, о котором грезила столько лет без надежды на взаимность, а больше мне желать нечего, разве что легкой и быстрой смерти». На губах Лейры появилась рассеянная улыбка. «Вы ведь казните меня, да? Я знаю, что вы и так были добры ко мне, оставив жизнь и отправив в Тангорскую крепость. Еще я знаю, что вы позволили мне больше, чем другим узникам. Но побег государственного преступника всегда карался смертью. Еще я осмелилась войти в Борг, хотя знала, что мне это запрещено под страхом смертной казни». Альвия на мгновение поджала губы, затем медленно кивнула и услышала в ответ лишь короткий вздох. «Я знала», — произнесла узница. «Но все равно пришла. Почему?» «Я хотела увидеть могилу Лотта», — призналась Сирейн. «И не хотела спорить с Тиеном. Он верил, что все закончится благополучно». «Потому что я дала ему слово принять его выбор», — тускло отозвалась Альвия. «Я дала слово, и он верил, что оно защитит тебя от моего же гнева. Но ты не та женщина, союз с которой я могу одобрить, даже если не имею ничего против». Она замолчала, продолжая разрываться между долгом и собственными чувствами. Перворожденная подумала о Тиене, о том пламени, в котором горел Риор, узнав об уготованной для Ирейн участи, о его гневе и желании отвоевать у госпожи ее добычу. После вспомнила одухотворенное лицо узницы, которое лицезрело несколько минут назад, а затем и о том, как рыдала перед так и не состоявшейся казнью Райверна, зная, что не может ничего изменить. Тогда им повезло. А вот Ирейн и Тиену такого везения предусмотрено предками не было. «Я могу вернуть тебя в крепость», — наконец сказала Лиари, устав бороться с собой. «Мне есть чем оправдать твой побег и возвращение в Борг». «Но зачем?» — удивилась Лейра. «Ты не хочешь жить?» — — спросила Альвия в ответном изумлении. «Да разве же это жизнь?» — воскликнула узница. «Влачить жалкое существование до конца своих дней? Снова стать тенью, когда узнала, насколько яркой может быть жизнь? Лелеять одно единственное воспоминание и знать, что это все, что мне отмерили боги? Жалеть себя, лить слезы и вести беседы с призраками? О нет, моя госпожа, я хотела бы уйти сейчас, когда мое сердце поет от счастья, когда на губах еще не остыл след поцелуев возлюбленного, пока тело помнит его ласки и слух полнится его признаниями. Я молю вас, если уж для меня нет иного исхода, то пусть свершится предначертанное. Молю!» — повторила Ирейн и опустилась на колени перед Леари. «Не продлевайте моей агонии, сестрица! Я смиренно жду приговора!» «Тебе совсем не страшно?» — спросила Альвия, вновь вынуждая Лейру сесть рядом с ней. «Боюсь до дрожи», — призналась та. «Но лучше так, чем снова беспросветная унылая серость пустых дней». «Я тебя услышала», — кивнула Леари. «Только бы без боли и быстро», — прошептала Ирейн. «Только так. Обещаю», — с вымученной улыбкой ответила перворожденная. «Благодарю», — склонила голову узница. «Вы бесконечно добры со мной. Я не заслужила». «Прости меня», — вдруг всхлипнула Альвия и рывком прижала к себе Лиру. «Мне правда жаль. Будь у меня хоть маленькая лазейка, я вывернулась бы. Но закон безжалостен и строг». И Рейн, изумленная объятьями настолько, что не сразу нашлась, что ответить, все-таки не смело обняла Леари в ответ. «Я не держу на вас зла, сестрица», — произнесла она. «Я сама виновата в том, какую выбрала жизнь, зато и плачу полной мерой». Альвия взяла себя в руки и отстранилась. Лейра Дорин смущенно улыбнулась. «Жаль только, что я не могу увидеть ваших детей. Я мечтала об этом. И...» Она отвела взгляд. «И не могу взглянуть на Тиена в последний раз. Но это было бы лишним», — ответила она сама себе. «Ни к чему рвать душу прощанием. Просто скажите ему, что я знала, на что шла, и что благодарна ему за то счастье, что он подарил мне. И я желаю, чтобы то будущее, о котором я как-то говорила ему, сбылось. А еще пусть ни в чем себя не винит, и он будет моей последней мыслью». И Рейн отвернулась, скрыв одинокую слезинку, скользнувшую по щеке, украдкой стерла ее и снова посмотрела на госпожу. «Хорошо, я скажу», — кивнула Альвия, затем протяжно вздохнула и поднялась на ноги. «Прощай, Рейн». «Прощайте, моя госпожа», — с улыбкой ответила узница. «Пусть боги не оставят вас своей милостью. Я желаю процветания Элиборгу, и пусть ваши дети вырастут, не зная тревог». Альвия открыла рот, чтобы поблагодарить, но под взглядом ясных глаз Лейры Дорин сдавила горло, и Леари лишь снова кивнула в ответ. Она развернулась и стремительно покинула темницу, более не оглядываясь. Мольба узницы о смерти не успокоила, лишь еще больше усилила внутреннее несогласие с собственным приговором. «Это всего лишь слабость», — прошептала Альвия. Она покинула подземелье, прошла, не оглядываясь мимо стражей, и устремилась к лестнице, так и не заметив Райверна, стоявшего неподалеку в ожидании правящей супруги. Он шагнул на свет из тени и направился к жилому крылу Борга, но в супружеские покои вернуться пока не спешил. Тиен Динталь сидел в своих покоях. Тело его распласталось в кресле в расслабленной позе. Пальцы сжимали подлокотники кресла, но силы в них не было, как не было ясности разума, и даже злость не горячила кровь. Она реяла где-то на грани сознания, не затрагивая сердца. Риор точно знал, что должен быть раздражен этим вялым состоянием, но лишь вздохнул. Сон уже давно пытался сковать веки советника, но тот сопротивлялся ему из всех своих исчезающих сил, и когда открылась дверь в его покои, Динталь лишь скосил глаза на гостя. Это был Райверн Динкейр. Он приблизился к креслу, на котором замер его друг, присел на корточки и покачал головой. «Ты растекся по креслу, словно мед по ломтю хлеба». «Проклятый Ферим!» — почти безразлично и чуть растягивая слова, ответил Тиен. «Проклятое зелье! Чтоб твари задрали гадкого чародея!» Райверн поднялся на ноги и решительно произнес: «Тебе надо прогуляться. Добрая прогулка разгоняет кровь, а еще лучше пробежаться». «Как?» — Динталь попробовал развести руками, но из этой затеи ничего не вышло. «Я даже пальцем шевельнуть не могу». «Ты же Риор, Тиен!» — фыркнул Кейр. «Наши предки неплохо постарались, продумывая нас. Вспомни летопись». Встретившись с пустым взглядом советника, Адер шагнул к нему, криво усмехнулся и отвесил пощечину, следом вторую, затем третью, и тело Динталя дернулось навстречу другу. «Обезумел!» — рявкнул Тиен. В глазах его появился блеск и даже мелькнуло возмущение. «Давай, давай, лентяй, поработай головой!» — насмешливо ответил Райверн. «И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше!» Динталь сузил глаза, прожигая Кейра тяжелым взглядом, а потом заговорил. «Сильна кровь детей Элитара, отторгнув волшбу, жившую в ней, чужих чар она не приемлет, лишь те, что насланы по приказу господина, не во вред, а во благо, могут иметь силу, ибо на то есть воля высшая, и ей покориться надобно. Но будь опасность грозить Риору, чары отступят, дабы мог он защитить жизнь свою. Также может скинуть он чары чужие, коли такие сковали Риора, пробудив разум, ибо то есть сила великая, и способна она разорвать незримые путы, коли потомок высокого рода того пожелает. Боль пробуждает злость, а злость пробуждает кровь, и тем тоже можно развеять чары». Кейр вопросительно приподнял брови, и Тиен, откинувшись на спинку кресла, потребовал: «Еще!» «Да всегда с радостью!» — осклабился Райверн, и на советника обрушилась дружеская длань в четвертый раз. Адер замахнулся в пятый раз. «Хватит!» — Динталь перехватил руку Динкейра у своего лица. «Помоги лучше встать!» «Зад словно приколотили к креслу!» Закончил он ворчливо и увидел в ответ широкую улыбку. Райверн подхватил советника под локоть и потянул из кресла. Тот, выругавшись, рванул тело следом и едва не полетел на пол, но твердая рука удержала от падения. «Думаю, ты простишь меня», — произнес Райверн. «Ферим удавится, но не даст другой настойки. Для него приказ Леари — закон, и меня он слушать не станет. Скорее тоже опоит, чтобы не приставал». «Я не злюсь», — отмахнулся Тиен. Он прикрыл глаза, справляясь со слабостью и головокружением, после тряхнул волосами, ожесточенно растер лицо и, освободившись от поддержки, сделал неуверенный шаг. «Отпускает», — сказал он, раскинув руки и сделав второй шаг. «А медленно, но отпускает». Затем криво усмехнулся. «Проклятая привычка к повиновению. Даже не вспомнил, что могу сопротивляться чарам, наложенным по ее приказу». Райверн вновь подошел к Тиену и накрыл его плечо ладонью. «Не злись на Альвию», — сказал он, заглянув в глаза советника. «Она Леари. Власть — это непомерный груз, и никто не в силах разделить его с перворожденной. Даже я. Это только ее ноша. И она далеко не благо, ты же знаешь. И я был отправлен на плаху, несмотря на ее любовь ко мне, но ты убедил остальных риоров встать на мою защиту, и это дало то время, которого не хватило ранее, чтобы отыскать лазейку». «Для Ирейн», — «Она не оставила ни минуты», — ответил Динталь. «Она не стала рыскать в сотни книг, чтобы выискать ту единственную спасительную строчку, которая могла бы сохранить жизнь моей женщине». «Такой строчки нет, Тиен», — ровно произнес Динкейр. «И тогда не было. Если бы Али родилась мужчиной, для меня все было бы кончено 5 с лишним лет назад». «Она дала мне слово!» — воскликнул советник. «Она дала свое слово Лиари, что признает мой выбор, но отказалась от него! Я верил ей! Всегда верил!» Выдохнув, продолжила высокородный Риор. «Ее слово было для меня истиной. Я был предан ей как пес, дышал ею, жил во имя ее. И что я получил за свою службу? Смертный приговор женщине, которой поклялся, что все закончится благополучно». «Не стоило давать такого обещания», — возразил Динкейр. «Ты знал, что Ирейн запрещено появляться в Борге, как знал, что ожидает врага Риората, если он осмелится сбежать из-под стражи. И пусть Лейра Дорин не замышляла дурного, но в глазах всего света она предатель, который посягнул на трон своей госпожи». «Я верил слову Лиари!» — крикнул Тиен. «Оно истинно и неоспоримо. Его нельзя отменить или оспорить». «А самой госпоже ты подумал?» — с легким раздражением спросил Райверн. «Ты думал, перед каким выбором ставишь ее?» Динталь отошел от друга, но через пару мгновений порывисто обернулся и произнес, глядя в глаза Адера: «Я не могу потерять ее, Райф. Если Ирейн казнят, служители Боргу с прежним рвением я уже не смогу. Ирейн не совершила ничего дурного, и закону не в чем обвинить ее, кроме послушания, потому что я вел ее, я! Но мне дадут жену, а ей могилу. Потеряв Ирейн, я не приму выбор Лиарии, в Борге не останусь. Я здесь до тех пор, пока в темнице сидит моя невеста, и я не оставлю Лейру Дорин до ее последнего вздоха, а потом уеду и уже никогда не вернусь. Если Альвия расценит это как предательство, пусть наказывает». «Но пока ты здесь», — прервал советник Динкейр, «я продолжаю настаивать, чтобы ты прошелся по Боргу, и не откладывай прогулку. Кстати, гулять лучше всего в это время в сторону подземелья». Тиен вскинул голову и пристально посмотрел на Адера. Тот подошел к столу, на котором лежал меч Риора, отстегнутый от пояса, в тот момент, когда Динталя привели в его покои. Райверн поднял его, развернулся к другу, еще короткий миг смотрел на него, а после кинул ножны с мечом, и Тиен машинально перехватил их. Динкейр удовлетворенно хмыкнул и вдруг заорал: «Беги!» Динталь гулко сглотнул, осознавая в одно мгновение, зачем Райверн явился к нему и почему помог прийти в себя. Когда-то бывший Адер, чувствуя свою вину, помог и нынешнему остаться в живых. Теперь Кейр, как никто другой, понимая, что творится в душе советника, отдавал ему долг. «Ночью», — выдохнул Тиен. Ответом ему была изломленная бровь друга, и Динталь сорвался с места. Ему было уже неважно, к чему приведет очередная безумная выходка. Единственное, что заботило советника, — не дать свершиться кровавому правосудию. Забыв обо всем, он мчался к подземелью, не замечая на своем пути препятствий, не слыша удивленных окриков стражей, взволнованных непривычным поведением советника. Кажется, он так быстро не бегал еще никогда в жизни. Все, что было ему ценно прежде, вдруг истаяло дымом под порывом ветра страха за жизнь беззащитной женщины, которой он обещал, что не оставит ее, что позаботится и добьется благополучного исхода их путешествия. И боль от того, что не сумел сдержать клятвы, была столь же сильна, как и боль от предчувствия непоправимой беды, если промедлит хотя бы один краткий миг. Даже если бы сама Лиари приказала остановиться, Динталь остался бы глух к ее повелению. Лишь спустившись к подземелью, Риор перешел на стремительный шаг. Он вышел к стражам, охранявшим вход к темницам, скользнул по ним лихорадочно горящим взглядом, после посмотрел на решетку, закрывавшую вход, она была открыта, и сердце Денталя пропустило удар. «Палач», — вдруг севшим голосом спросил он. «Только что пришел с подручными», — кивнул страж. «С подручными», — эхом повторил советник и болезненно скривился, будто зверя умерщвлять собрались. Страж открыл рот, чтобы сказать еще что-то, но Риор оттолкнул его с прохода и поспешил вслед за теми, кто пришел за жизнью Лейры. Он успел увидеть, как они входят в ее темницу, и вытянул меч из ножен, не сбавляя хода. Ножны, отлетев, звякнули, ударившись о каменный пол. Денталь этого не слышал. Набат, который отбивало его сердце, заглушал все прочие звуки. И женский голосок, вскрикнувший от страха, уже нарисовало воображение Тиена, вырвав из груди глухой стон. У темницы советник на миг остановился. Его взгляд нашел Ирейн, она покорно опустилась на колени, не сопротивлялась, не плакала, не молила о пощаде, только зажмурилась, что есть сил, и скомкала в кулаках подол серого вдовьего платья. За ее спиной стоял палач. В его руках не было удавки, и Тиен понял, что он собирается свернуть Лейре шею, чтобы быстрее закончить ее страдания. Подручные замерли перед узницей. В их глазах не было сочувствия. Эти люди давно привыкли к крикам боли, к чужим увечьям, к смерти. Им было безразлично, кто стоит перед ними на коленях. Всего лишь ремесло. Всего лишь служба во имя Элиборга. «Это будет быстро?» — дрожащим голосом спросила Ирейн. «Вы даже ничего не поймете», — ответил мастер. «Хорошо», — прошептала Лейра. «Очень страшно». «Стоять!» — зло вскрикнул Денталь. Палач, уже протянувший к узнице руки, обернулся и склонил голову, приветствуя высокородного Риора. «Пошли прочь!» — кивнул советник на выход из темницы. «Тиен, не надо!» — испуганно вскрикнула Ирейн. Он не слушал. Взгляд Денталя не отрывался от палача. Тот замялся, не зная, что делать. Риор-советник был ближе всех к госпоже и ее супругу. Возможно, таково указание Лиари, только смущал обнаженный меч в руках высокородного. «Прочь!» — опасно понизив голос, повторил Тиен, и клинок в его руке угрожающе поднялся. «Госпожа отменяет повеление?» «Я сказал, прочь!» — выкрикнул советник и приблизился к мастеру. Острие клинка уперлось в горло палачу, и Риор произнес спокойно и даже равнодушно: «Протянешь к ней руки и останешься без них. Дернешься — убью. Понял?» «Да», — тяжело сглотнул палач. «Прочь!» — рявкнул Денталь. Мастер попятился, он даже убрал руки за спину, показывая, что не тронет узницу. Палач отступил к выходу из темницы, и взгляд Риора переместился на его подручных. Их уговаривать было не нужно. Вскоре троица покинула Лейру и советника. Он посмотрел на Ирейн, и женщина ответила ужасом во взоре широко распахнутых глаз. Тиен опустился на колени, ласково провел ладонью по ее щеке и шепнул: «Я тебя никому не отдам. Не бойся». «Ты сошел с ума», — ответила Ирейн. «Опомнись!» «Мой разум при мне», — сказал Денталь. Он накрыл затылок Лейры ладонью, порывисто поцеловал, а после поднялся на ноги и направился к раскрытой двери. «Никто сюда не войдет», — произнес он, и, выйдя из темницы, закрыл решетку и встал перед ней, готовый стоять насмерть, даже если за ним явятся твари из Архона. Ирейн вскочила следом и бросилась за ним. «Не надо!» — закричала она. «Я молю тебя, Тиен, не надо этого делать!» Советник обернулся, накрыл ладонями ее пальцы, сжавшие решетку. На губах его вновь появилась ласковая улыбка, но взгляд остался холоден. И Ирейн поняла, что он не передумает. «Это безумие!» Затравленный взгляд Лейры метался по лицу Риора. Это безумие, Тиен!» И закричала с отчаянием. «Ты слышишь меня, Тиен?» «Слышу», — ответил он, — «но не отступлю». «Но я не хочу, чтобы ты как Лот!» И узница разрыдалась, уткнувшись лбом в железные прутья. «Не хочу!» «Ирейн», — позвал ее Денталь, — «посмотри на меня». Лейра подняла взор, замутненный слезами, и встретилась с теплым взглядом Риора. Он коснулся пальцем щеки узницы, стирая с нее влажную дорожку. «Я не оставлю тебя», — сказал Тиен. «Это мой выбор, и его никто не оспорит, даже Леари». «Тебя убьют», — прошептала Ирейн. «Значит, мы встретимся в чертогах богов», — ответил он с улыбкой. «Но так просто я тебя не отдам». «Почему?» «Потому что люблю. Я ведь говорил», — произнес Денталь и стремительно развернулся, потому что к ним спешили. Лейра закусила губу, в ее глазах отразилась мука, и женщина вновь прижалась лбом к прутьям. «Отойди подальше», — велел ей советник. «Нет», — ответила узница и предприняла новую попытку достучаться до него. «Тиен, я прошу тебя, одумайся!» «Нет», — сказал Риор и поднял меч. Это были стражи. Они приблизились к Денталю, но нападать не спешили. Пристальный взгляд Тиена скользнул по их лицам, после опустился ниже, и Риор отметил, что ладони их лежат на рукоятях клинков. «Риор, советник», — заговорил старшина, — «вы должны вложить меч в ножны и последовать за нами. Приказ Леари остался неизменным, а вы мешаете исполнению приговора». «Не вложу и не последую», — ответил Денталь. «Мы будем вынуждены напасть», — предупредил старшина. «Нападайте», — пожал плечами Тиен. Стражи мялись, их было пятеро, мятежник один, но это был сам советник Денталь. Его верность была общеизвестна, и усомниться в ней казалось кощунством. А еще он был другом Адера и единственный, кому позволялось заходить в покои правящей супружеской четы. И стражи никак не могли решиться привести в исполнение свою угрозу, несмотря на решимость Риора противостоять им. Взгляд Ирейн, полный тревоги, скользил с одного стража на другого, после перебирался на Тиена и вновь бежал по кругу. Лейра кусала губы, отчаявшись в своих попытках вразумить взбунтовавшегося возлюбленного. Она протянула руку и коснулась кончиками пальцев плеча советника. Он не обернулся. «Тиен, сделай, как они велят, так будет лучше», — тихо попросила узница. «Кому?» — спросил он, продолжая наблюдать за стражами. «Мне», — не стала кривить душой Лейра. «А мне нет. Мне не будет лучше. Я слишком долго думал о чужой славе и пользе. Теперь хочу думать только о себе. В этот раз я не забираю чужое, но хочу отстоять свое». «Что, Вархон, тут творится?» Раздраженный возглас Альвии заставил всех подобраться. Она приблизилась к темнице, и рядом с Леари шел ее супруг. Литы шагали следом. Увидев их, Денталь крепче сжал свой клинок, и за его спиной застонала Ирейн. «Тиен, прошу тебя!» — всхлипнула женщина. «Пока не поздно!» «Поздно!» — он мотнул головой и остановил взгляд на перворожденной. «Моя госпожа!» Альвия поморщилась. Она не ожидала такого поворота. Денталь окончательно вышел из повиновения. Это раздражало. Всегда тихий и покорный Риор теперь стоял напротив, меряясь с ней взглядами, и в этом поединке, где всегда проигрывал, советник не спешил опустить глаз. Нельзя было оставить подобного поведения без внимания, но Леари понимала, за что бьется ее вернейший клинок, и душа перворожденной откликнулась с согласием на его бунт, только вот мириться с этим было невозможно. Ее власть держалась на повиновении, а сейчас ей бросили вызов. И кто? Второй мужчина после мужа, кому Альвия всегда безоговорочно доверяла. Она медленно выдохнула и шагнула к мятежному Риору. «Высокородный?» «Нет», — ответил он, буравя Лиари взглядом из-под лобья. «Вы понимаете, что это бунт?» «Понимаю», — кивнул Динталь. «Можешь приказать своим псам растерзать меня, но я не сдвинусь с этого места». «Ваше поведение неприемлемо», — ледяным тоном произнесла Лиари. «Я знаю», — вновь кивнул Тиен, «но не сдвинусь с места и никого не подпущу к моей женщине». «Боги, Тиен!» — вдруг воскликнула Альвия. «Отчего ты ведешь себя, как малое дитя? Откуда это упрямство? К чему бунт? Я не могу одобрить твоего выбора, как не могу помиловать Лейру Дорин. Сколько раз можно повторять?» «Тиен!» — позвала Ирейн. «Я не хочу возвращаться в крепость, не хочу влачить свои дни в унынии. Я сама просила госпожу не менять приговора». Динталь полуобернулся к кузнице и с удивлением взглянул на нее. «Ты просила смерти? Но почему?» «По той же причине, по которой ты отказываешься быть благоразумным», — с грустной усмешкой ответила Лейра. «Я не хочу жить воспоминаниями, пока смерть не придет за мной. Не хочу жить без тебя. Если уже невозможно быть вместе, то я хотя бы уйду, пока чувствую себя счастливой». «Но я не хочу отпускать тебя», — глухо ответил советник и вновь развернулся лицом к Лиари, готовый стоять до последнего, но не позволить приговору свершиться. Альвия вдруг ощутила беспомощность. Она устало вздохнула и посмотрела на мужа. Адер поджал губы и вышел из-за ее спины. Он встал между Динталем и супругой. «Видишь мое сердце?» — заговорил Райверн, не обращая внимания на притихших стражей. «Я оказался прав. Он готов на все, чтобы защитить эту женщину. Тебе остается казнить их обоих. Конечно, за Риором Динталем долгие годы преданной службы госпоже Ириарату, а также пролитая кровь на поле брани во славу Элиборга. Однако закон един для всех. Наш советник пошел против воли госпожи. Он ворвался в темницу, прервал казнь, обнажил оружие против твоих слуг, отказался подчиниться стражам. Он и против тебя не опустил оружие. Гляди, готов к сопротивлению. Это не может остаться безнаказанным, не так ли?» Альвия одарила супруга тяжелым взглядом, а он продолжил. «Или же гнать этих бунтовщиков с глаз долой, до самой границы Элиборга». «Изгнание?» — переспросила Лиари. «Почему нет?» — пожал плечами Адер. «Я жил в изгнании. Презренный предатель, между прочим, которому было запрещено являться на земли родного Риората под страхом смерти». Лиари обернулась к стражам и отчеканила: «Оставьте нас». Затем махнула литом, и они ушли вслед за стражами. Альвия посмотрела на Динталя и покривилась. «Опусти меч, Тиен. Мы остались одни». Советник чуть поколебался, но все-таки выполнил приказание. Теперь он не спешил заговорить, напряженно наблюдая за супругами, которые мерились взглядами. За спиной Риора притихла Ирейн, ожидая, чем закончится происходившее безумие, но ни на советника, ни на узницу внимания никто не спешил обращать. Альвия, прищурившись, рассматривала самодовольную физиономию Райверна, после нацелила на него палец и уверенно произнесла: «Это твои происки. И не лги, что ты ни при чем». «Вообще ни при чем, сердце мое», — ответил он, округлив глаза. «Не лги», — Лиари мотнула головой. «Ты спросил меня, во сколько назначена казнь, и сюда тоже позвал меня ты, потому что знал, что здесь творится». «А откуда знал?» В плутоватых глазах Динкейра мелькнуло любопытство. «Потому что это ты направил сюда Динталя, и меч ему в руки тоже вложил ты, я уверена в этом. По твоему взгляду вижу, что ты стоишь за всем этим», — она указала на советника. Райверн негодующе фыркнул. «Не наговаривай. Да, я зашел к Тиену. Он был размазан зельем твоего чародея по креслу, и я пожалел бедолагу. Отправил его погулять, чтобы освежился». «С мечом?» «Ну, знаешь...» Адер скрестил на груди руки. Риор мог решить прогуляться за крепостную стену. Мало ли что может случиться в ночную пору. Я всего лишь позаботился о жизни и здоровье друга. «Али!» — вдруг возмущенно воскликнул Динкейр. «В чем ты пытаешься меня обвинить? Как я посмею пойти наперекор любимой жене и моей госпоже, когда она жаждет крови?» «Я не жажду крови», — возмутилась перворожденная. «Но не я же вынес приговор», — развел руками Динкейр. «Таков закон», — отчеканила Лиари. «Но нет тут иного решения. Нет!» «Изгнание», — напомнил Райверн. Альвия постучала пальцем ему по лбу, и Адер округлил глаза, снова возмущенно. «Да куда их изгонять?» — устало спросила перворожденная. «Ни один Риорат не примет изменницу и бунтовщика, а второго Элихарта рядом с нами нет. Как только вскроется, кто пересек границу, их поймают и вернут назад, и мне придется казнить их уже принародно. Таков договор, и он соблюдается не одну сотню лет. Тайрат — единственный, кто пренебрегал древними соглашениями. К тому же, кто возьмет на службу того, кто уже показал себя неблагонадежным?» Адер вздохнул и ответил укоризненным взглядом. «Разве мы окружены риоратами? Есть дайрымы, и с ними подобного соглашения не заключали. Дайрымам нужен посол, который лучше них разбирается в законах и обычаях риоратов. Да и Леорам будет проще общаться с подобным себе. А уж на ком женат чужой подданный, какая нам разница? Это уже головная боль Мейрина. И сдается мне, наш славный Кангур примет еще одного боржца в свой дом и даст ему защиту. Как считаешь?» «Жить под землей сложно», — задумчиво заметила Альвия. «Зачем под землей, когда мой Адел стоит заброшенным? Мы так редко там бываем, а замку нужен хозяин. К тому же оттуда есть тропа в Дайраир. Не нужно жить во дворце Кангура, чтобы быстро добираться до него». Лиари посмотрела на Тиена, переводившего взгляд с одного супруга на другого, затем снова обернулась к мужу и прищурилась. «И давно ты это придумал?» «Когда лазеек в законе не нашлось. Я просто подумал, что лазейку не обязательно искать в сводах. Если закон не запрещает, значит, он ничего не имеет против. В своде говорится, что прощать нельзя, но изгнание — это не прощение, верно?» Глаза его хитро сверкнули, и Альвия, усмехнувшись, кивнула, однако возразила: «Закон велит поймать беглеца и казнить без промедления». «Но Лейру Дорин не ловили. Мы даже не знали о побеге, пока не увидели ее перед собой. Она сама явилась и сдалась в руки правосудия. Стало быть, наказание смертной казнью не может быть применено к ней по той причине, что ее случай в своде не был предусмотрен. Потому право принять решение о дальнейшей участи возлагается на Лиари Элиборга. И только в ее воле вынести решение о замене смертной казни изгнанием. И теперь мы можем смело вписать в свод примечание для наших потомков, как считает моя госпожа». «Ты ведь мог сказать все это, не устраивая представление», — заметила Лиари. «Сказать мог», — не стал спорить Динкейр, «но не уверен, что был бы услышан. Во-первых, ты непреклонная, как Тархольдские горы, и сдвинуть тебя с места очень тяжело, а ты, как всегда, уперлась, как горный гейт, потому я не стал спорить. Во-вторых, ты должна была воочию убедиться в том, что Тиен настроен серьезно. Это не бунт против твоего приказа жениться и не попытка использовать Ирейн, чтобы избежать брака». «Что?» — подал голос изумленный Денталь. «Какая в Архон попытка избежать брака?» Но его не услышали. «А в-третьих, ты сама против казни Ирейн», — продолжил Райверн. «Так почему бы не повернуть закон нужной нам стороной?» «Если он не запрещает, то и возражений не имеет», — усмехнулась Альвия, и Киир подмигнул. «Именно. А обоснование ты найдешь. В этом деле ты мастер». «Иногда ты меня бесишь своими выдумками, особенно когда я должна все это приготовить и подать на золотом блюде, чтобы желудки соседей не вывернуло от несварения». Райверн самодовольно хмыкнул. «Но сейчас я даже ворчать не буду. Исход сомнительного дела мне нравится. Мы избежим казни и не спустим преступление с рук». «Кто молодец?» — спросил Динкейр, привлекая к себе Лиари. «Райф молодец!» — закатила она глаза и поцеловала мужа в подставленную щеку, затем отстранилась и обернулась к другой паре, ждавшей ее решения. «Риординталь, я разочарована и раздосадована всем произошедшим по вашей вине. Отныне вы лишены моего доверия, и я требую, чтобы вы покинули мой Риорат. Однако долгие годы верной службы позволяют вашим потомкам вернуться, чтобы искупить служением Элиборгу вину отца. В таком случае они смогут получить в имении замок Тали земли, принадлежавшие вам до этой минуты. До тех пор, пока не объявится ваш наследник, имущество рода Таль будет находиться во владении правящего рода Элиборгов. Кроме того, Борг примет юных риоров на обучение для дальнейшей службы, дабы вырастить достойных сынов нашего риората. Вы поняли приговор, Риординталь?» Тиен кивнул и накрыл пальцы Ирейн, сжимавшие решетку, своими пальцами. Узница бросила на него ошеломленный взгляд и тут же посмотрела на перворожденную, потому что та продолжила. «Лейра Дорин, я изгоняю вас с земель Риората на веки вечные, и если осмелитесь пересечь границу, то будете пойманы и умерщвлены без промедления, как велит закон. Вы поняли меня, Лейра Дорин?» «Да», — выдохнула Ирейн. Альвия окинула пристальным взглядом одного изгнанника, затем вторую, и усмехнулась. «Открой решетку, Тиен, и выпусти свою невесту. Уже можно». Риор распахнул дверь, и ему в объятия впорхнула Ирейн, все еще не верившая в то, что никто не умер, и все закончилось благополучно, в какой-то мере. Динталь прижал к себе женщину и обернулся к правящей чете. «Спасибо», — произнес он и не смог удержать чуть шальную улыбку. «Впервые вижу, чтобы так радовались изгнанию», — хмыкнул Райверн и протянул Тиену грамоту. «Покажешь прислуги в замке, пусть знают, что пожаловал новый хозяин. Все остальное после». И он весело подмигнул. Ирейн спрятала лицо на груди Динталя, и плечи ее дрогнули. Напряжение, сковывавшее Лейру, все это время отступило, и слезы сами собой потекли из глаз. «Ну что ты?» — Риор обнял лицо женщины ладонями. «Теперь уже точно все будет хорошо. Верь мне». «Ох, Тиен!» — всхлипнула Ирейн и, обхватив его за шею, снова прижалась, что есть сил. Альвия улыбнулась, наблюдая за тем, как ее бывший поклонник воркует с Лейрой, пытаясь ее успокоить. Теперь все было правильно. Он и вправду нашел свою женщину, с которой мог уже не сдерживаться, оставаясь самим собой, и которая принимала Риора со всеми грехами и недостатками. Что бы ни сотворили эти двое в прошлом, но в настоящем в них не было червоточины. Пройдя через очищающее пламя боли, раскаяний, сожалений и утрат, они возродились полные надежд на будущее и готовые начать жизнь заново. Пусть вдали от родной земли, но зато вместе, и это было лучшей наградой, которую могли получить две истрадавшиеся души, отчаянно нуждавшиеся друг в друге. Червячок сомнений, грызший душу Лиари, наконец затих, и внутреннее согласие было достигнуто. Альвия прижалась головой к плечу мужа, он обнял ее, и твердость его руки, как всегда, придала силу, ставшей от бремени власти женщине. «Давай выгоним их поскорей», — шепнул Райверн, — «и вернемся в покои. Я жажду получить награду за свой блистательный ум». «Райф», — усмехнулась перворожденная и покачала головой. «Да ты посмотри на них», — фыркнул Динкейр. «Еще немного, и они начнут утешать друг друга у нас на глазах. Мне становится завидно. Пусть отправляются в свой замок и там творят непотребства. А я желаю непотребств с собственной женой и в своей опочивальне. Отведем их к тропе до Аделла, и пусть уже эта история закончится». «Согласна», — кивнула Альвия, — «ни к чему затягивать». И она окликнула счастливых изгнанников.